подумала я, но тут же поняла, что больше никогда над этими картинами работать не буду. Сожгу их к чертовой матери, и дело с концом. Я сидела в номере гостиницы, завтракала и любовалась пейзажем. За ночь ветер вымел с неба тучи, как выметают пыль из-под кровати. И над морем раскинулся голубой утренний шатер. Я надела пальто, вышла на улицу и пошла в сторону Бейт-Ротшильд. Сегодня я иду к Йоэлю Леву в его новый дом на улице врачей. Наш супермаркет. Решетка, прикрывающая шахту, ведущую в метро Кармелит. Старый детский страх провалиться в эту черную дыру. Я наступила на решетку ногой, и в ноздри мне ударил горячий сладковатый запах. Китайский ресторан с олиповато раскрашенным деревянным драконом, изрыгающим огонь. Здесь мы отвечали семейные дни рождения. Клиника доктора Миллера. Перед призывом в армию доктор вставил мне два выбитых зуба и сказал: «Теперь сможешь спокойно улыбаться своему командиру, когда будешь подавать ему кофе». Кинотеатр «Орли». 10 лет назад мы с мамой смотрели здесь другую женщину, Вуди Аллен. Это был последний фильм, который она видела. Серый бетонный куб зала «Аудиториум». Позади него старинное каменное здание «Бейт-Ротшильд». Хорошо бы снова увидеть тот класс, где мы рисовали. Сноп пыльных солнечных лучей, проникавших в помещение сквозь высокие оконные арки, растекался по полу, выложенному цветными плитками, и образовывал на нем маленькие световые лужицы. Освещенное солнцем тело Норы, солнечные зайчики, пляшущие в волосах Йоэля. Я толкнула дверь, но она была заперта. Я пошла в парк и села на нашу с Наоми скамейку. Однажды мы договорились с ней здесь встретиться. Это было в пятницу, во второй половине дня. В то время мы уже обе служили в армии. Мы сидели на этой лавочке, я в форме военно-морского флота, она сухопутных войск, курили сигарету за сигаретой и как ненормальные орали друг на друга. Я кричала, что мать сумасшедшая лучше матери, больной раком, а она вопила, что все как раз наоборот. После армии мы с Наоми поехали на 2 месяца в Америку. Шлялись по музеям и джазовым клубам Нью-Йорка и Нового Орлеана. Напропалую флиртовали с мужиками, каждый вечер напивались, а однажды пошли в бар у Майкла послушать, как Вуди Аллен играет на кларнете. Правда, услышать его нам так и не удалось. Мы прождали целый вечер, но в конце концов один из музыкантов оркестра вышел и объявил, что Вуди упал с велосипеда в Центральном парке, и сегодня у него нет настроения играть. Во время долгих автобусных переездов я клала Наоми голову на плечо, и мы всю дорогу играли в игру «Хорошо жить в мире где?». Все еще было впереди, все еще казалось возможным. Но, вернувшись домой, мы предали нашу детскую мечту о Париже. Я записалась в колледж искусств, в Рамат-а-Шароне. А Наоми уехала в Иерусалим. Сняла там однокомнатную квартиру с протекающей крышей в районе Нахлаот и поступила в художественный колледж Бецалель. Время от времени мы встречались и показывали друг другу свои работы. Наоми решила написать серию автопортретов, напоминавших автопортреты Фриды Кало. На одном из них она изобразила мать, привязанную к кровати. К вискам у нее были присоединены электроды для шокотерапии, а в животе сидел ребенок с лицом Наоми. Под ее влиянием я тоже начала писать серию картин. Я посвятила ее прекрасной всемогущей фее своего детства Саманте. На одной из картин у нее была ампутирована грудь, на другой — наголо обрита голова, на третьей она лежала подключенная к системе жизнеобеспечения, на четвертой — блевала над унитазом, а на пятой с отчаянием смотрела на себя в зеркало и печально морщила свой волшебный нос. Серия называлась «Саманта в первом онкологическом отделении». В Бецалеле Наоми не прижилась. Ее не любили ни преподаватели, ни студенты. Слишком уж она была колючая.